Ворую ноги, от усталости болят, но мне не родина дождем. Там, в небесах ангелы поют. Синий, вечно синих небесах, родина нас ждет. Там, в небесах ангелы поют. Синий, вечно синих небесах, родина нас ждет. Порой мы друзей встречаем, мы все когда-нибудь зовет. Увидимся вновь Христа, мы вновь и в небе родина нас ждет. Там, в небесах ангелы поют. Синих, вечно синих небесах родина нас ждет. Там, в небесах родина нас ждет. Дорогие дани, дорогие друзья, вы расскажите людям всем, как велика любовь Спасителя Христа, что в небе родина нас ждет. Там, в небесах ангелы поют. Синих, вечно синих небесах родина нас ждет. Там, в небесах ангелы поют. Синих, вечно синих небесах родина нас ждет.